Как-то раз консул очень огорчился, застав ее и мамзель Юнгман за чтением «Мимили» Клаурена. Он полистал книжку и, ни слова не говоря, раз и навсегда запер ее в шкаф. Вскоре после этого выяснилось, что Тони, Антония Бутенброк, отправилась без старших вдвоем с неким гимназистом, приятелем братьев, гулять городским воротам. Фрау Штут, та самая, что вращалась в высших кругах, встретила эту парочку и, зайдя к Меллендорфам на предмет покупки старого платья, высказалась о том, что вот где и мамзель Буденброк входит в возраст, когда... А сенаторша Меллендорф самым веселым тоном пересказала все это консулу. Таким прогулкам был положен конец. Но вскоре обнаружилось, что мадемуазель Тони достает любовные записочки, все от того же гимназиста, из дупла старого дерева у городских ворот, пользуясь тем, что оно еще не заделано звездкой, и в свою очередь кладет туда записочки, ему адресованные. Когда все это всплыло на свет Божий, стало очевидно, что Тони необходим более строгий надзор, а следовательно нужно отдать ее в пансион мадемуазель Вейхброд, Мюнбринг, дом 7. Глава 7. Тереза Вейхброд была горбата, так горбата, что стоя едва возвышалась над столом. Ей шел 42-й год, но она не придавала значения внешности и одевалась как дама лет под 60 или под 70. На ее седых, туго закрученных буклях сидел чепец с зелеными лентами, спускавшимися на узкие, как у ребенка, плечи. Ее скромное черное платьице не знало никаких украшений, если не считать большой овальной фарфоровой брошки с портретом матери. У маленькой мадемуазель Вейхброд были умные, пронзительные карие глаза, нос с горбинкой и тонкие губы, которые она порой поджимала с видом решительным и суровым. Да и вообще вся ее маленькая фигурка, все ее движения были полны энергии, пусть несколько комичной, но бесспорно внушающей уважение. Этому немало способствовала ее манера говорить, а говорила она быстро, резко и судорожно двигая нижней челюстью и выразительно покачивая головой на чистейшем немецком языке и вдобавок старательно подчеркивая каждую согласную. Гласные же она произносила даже несколько утрированно, так что у нее получалось, к примеру, не «буттерброд», а «боттерброд» или даже «баттерброд». Да и свою капризную, брехливую собачонку окликала не «Бобби», а «Бабби». Когда она говорила какой-нибудь из пансионерок, «Не будь же так глупа, дитя мое!» и при этом дважды ударяла по столу согнутым в суставе пальцем, то это неизменно производило впечатление. А когда мадемуазель Попине, француженка, клала себе в кофе слишком много сахару, Тереза Вейхброд, подняв глаза к потолку и побарабанив пальцами по столу, так выразительно произносила: «Я бы уже сразу взъела всю сахарницу», что мадемуазель Попине заливалась краской. Ребенком, бог ты мой, до чего же она, вероятно, была мала ребенком, Тереза Вейхброд называла себя Зеземи, и это имя за ней сохранилось, ибо самым лучшим и прилежным ученицам, равно живущим в пансионе и приходящим, разрешалось так называть ее. «Называй меня Зеземи, дитя мое!» В первый же день сказала она Тони Буденброк, запечатлев на ее лбу короткий и звонкий поцелуй. «Мне это приятно!» С Старшую сестру Терезы Вейхброд, мадам Кеттельсен, звали Нелли. Мадам Кеттельсен, особо лет 48, оставшись после смерти мужа без всяких средств, жила у сестры в маленькой верхней комнатке и ела за столом вместе с пансионерками. Одевалась она не лучше Зеземи, но в противоположность ей была необыкновенно долговяза. На ее худых руках неизменно красовались напульсники. Не будучи учительницей, она не имела понятия о строгости, и все ее существо, казалось, было соткано из кроткой и тихой жизнерадостности. Если какой-нибудь из воспитанниц случалось напроказить, она разражалась веселым, от избытка добродушия почти жалобным смехом, и смеялась до тех пор, покуда Зеземи, выразительно стукнув по столу, не восклицала «Нелли!» Это звучало как «Налли!» Мадам Кеттельсен беспрекословно повиновалась младшей сестре и позволяла ей распекать себя как ребенка. Зеземи же относилась к ней с нескрываемым презрением. Тереза Вейхброд была начитанной, чтобы не сказать ученой девицей. Ей пришлось приложить немало усилий, дабы сохранить свою детскую веру, свое бодрое и твердое убеждение, что на том свете ей воздастся старицей за ее трудную и серую земную жизнь. Мадам Кеттельсен, напротив, была невежественна, неискушенна и простодушна. «Добрейшая Нелли!» — говаривала Зеземи. «Бог мой, да она совершенный ребенок! Ни разу в жизни ею не овладевало сомнение, никогда она не ведала борьбы, счастливица!» В этих словах заключалось столько же пренебрежения, сколько и зависти. Кстати сказать, чувство зависти было дурным, хотя и простительным свойством характера Зеземи. Во втором этаже красного кирпичного домика, расположенного в предместье города и окруженного заботливо выращенным садом, помещались классные комнаты и столовая. Верхний этаж, а также мансарда были отведены под спальни. Воспитанниц у мадемуазель Вейхброд было немного. Она принимала только девочек-подростков, ибо в ее пансионе имелось лишь 3 старших класса, для живущих и для приходящих учениц. Зеземи строго следила за тем, чтобы к ней попадали девицы лишь из бесспорно высокопоставленных семейств. Тони Буденброк, как мы уже говорили, была принята с нежностью. Более того, в честь ее поступления Тереза сделала к ужину бишоф, красный сладкий пунш, подававшийся холодным, который она приготовила с подлинным мастерством. «Еще биш-афа!» — предлагала она, ласково тряся головой. И это звучало так аппетитно, что никто не мог отказаться. Мадемуазель Вейхброд, восседая на 2 жестких диванных подушках во главе стола, осмотрительно и энергично управляла трапезой. Она старалась как можно прямее держать свое хилое тельце, бдительно постукивала по столу, восклицала «Налли! Бабби!» и уничтожала взглядом мадемуазель Попине, когда та еще только собиралась положить себе на тарелку все желе от холодной телятины. Тони посадили между 2 другими пансионерками – Армгард фон Шиллинг, белокурой и пышной дочерью мекленбургского землевладельца, и Гердой Арнольдсен из Амстердама, выделявшейся своей изящной и своеобразной красотой. Темно-рыжие волосы, близко посаженные карие глаза и прекрасное белое, немного надменное лицо. Напротив нее неумолчно болтала француженка, которые огромные золотые серьги делали похожей на негритянку. На нижнем конце стола, с кислой улыбкой на устах, сидела мисс Браун, сухопарая англичанка, тоже проживавшая у мадемуазель Вейхброд. Благодаря бишофу, приготовленному Зеземи, все быстро подружились. Мадемуазель Попине сообщила, что прошедшей ночью ее снова душили кошмары. Какой ужас! Она так кричала: «Помогайте! Помогайте! Ворри!» что все повскакали с постели. Далее выяснилось, что Герда Арнольдсен играет не на фортепиано, как другие, а на скрипке, и что ее папа, матери Герды не было в живых, обещал подарить ей настоящего Страдивариуса. Тони, как большинство Буденброков и все Крегеры, была не музыкальна. Она даже не различала хоралов, которые играли в Мариенкирхе. О, зато у органа в новой церкви в Амстердаме поистине человеческий голос, и как он великолепно звучит! Армгард фон Шиллинг рассказывала о коровах у них в имении. Эта девица с первого же взгляда произвела на Тони сильнейшее впечатление, уже тем, что она была первой дворянкой, с которой ей пришлось соприкоснуться. Именоваться фон Шиллинг — какое счастье! Родители Тони жили в старинном и едва ли не прекраснейшем доме города. Дед и бабка были люди с аристократическими повадками, но звались-то они просто Буденброки, просто Крегеры. Дворянство Армгард кружило голову внучке элегантного Лебрехта Крегера, хотя она иной раз втихомолку и подумывала, что это великолепное фон гораздо больше подошло бы ей. Ведь Армгард, боже правый, ничуть не ценила этого счастья. Она безмятежно заплетала свою толстую косу, смотрела на все добродушными голубыми глазами, растягивала слова на мекленбургский манер и вовсе не думала о своем дворянстве. На Армгард не было ни малейшего налета аристократизма. Она ни капельки на него не претендовала и никакого вкуса к нему не имела. Аристократизм — это словцо крепко засело в головке Тони, и она убежденно применяла его Герде Арнольдсен. Герда держалась немного особняком. В ней было что-то чужеземное и чужеродное. Она любила, несмотря на неудовольствие Зеземи, несколько вычурно причесывать свои великолепные волосы, и многие считали ломаньем, а это было серьезное осуждение, ее игру на скрипке. И все же нельзя было не согласиться с Тони, что в Герде и правда бездна аристократизма. Печать этого аристократизма лежала не только на ее не по годам развитой фигуре, но даже на ее привычках, на вещах, ей принадлежащих. Вот, например, парижский туалетный прибор из слоновой кости. Тони сразу сумела оценить его по достоинству, так как в доме Буденброков имелось много подобных, бережно хранимых предметов, вывезенных из Парижа ее родителями или еще дедом с бабкой.